Ніллі тоскливо вздохнула. «Люсі, ми не можемо. Чушь собачья!» – прогремел гневный голос Ника. «Эти дети не имеют со мной ничего общего!» Дверь распахнулась, и он вылетел из нее с рюкзаком и гитарой. За ним следовал разъяренный Мэтт. «Слушай, старик, я отваливаю. Если хотите здесь обосноваться ненадолго, так и быть. Но это все». Он швырнул Мэтту ключи и сбежал по ступенькам, не глядя на девочек. Через несколько секунд раздался рев мотоцикла. Мэтт, хмурый, как осеннее небо, ткнул пальцем Люси. «Ты, марш в фургон! Сейчас потолкуем!» Люси, отнюдь не отличавшаяся глупостью, быстро схватила баттон, справедливо полагая, что сестра послужит ей защитой. «Одна!» — рявкнул Мэтт. Люси посадила баттон на ступеньку, прищурилась, приподняла подбородок и промаршировала к фургону. Нилли восхищенно качнула головой. «Уверен, что она не твоя дочь». Мэтт проигнорировал ее и устремился за Люси. Заметив его сжатые в тонкую ниточку губы, встревоженная Нилли взяла баттон на руки и помчалась было за ним, но вовремя сдержалась. Он выглядел так, словно готов был совершить убийство, но Нилли слишком хорошо успела его узнать. Он чаще лает, чем кусается, да и укусы совсем не смертельны. И он действительно лаял. Так что Нилли удивлялась, почему стены фургона до сих пор не рухнули. Не в силах выносить этот шум, она пошла с Баттон в дом. Они наверняка проведут здесь ночь, и ей захотелось осмотреть жилище погибшей бабки обеих девочек. Просторная светлая кухня имела выход на чудесную застекленную веранду. Уютная плетеная мебель вокруг старенького восточного ковра. На разностильных столиках кипы научных журналов, старые выпуски «Роллинг Стоун» и коробки от пиццы. Повсюду расставлены глиняные горшочки, в которых, вероятно, когда-то росли домашние цветы. Из окна открывался вид на маленький задний двор, огороженный живой изгородью, и небольшую виноградную беседку. На заросшей сорняком клумбе старые розовые кусты. Наверху оказались ванна и три спальни, самая маленькая из которых была превращена в кладовую. Переносной плеер для компакт-дисков, разбросанная одежда и открытая книга по дзен-буддизму свидетельствовала о недавнем присутствии Нико. В комнате для гостей стояла большая двуспальная кровать, накрытая индийским ситцевым покрывалом в лилово-голубых тонах. На окнах висели простые домотканные занавески. Ванна была очаровательная и старомодная. Она явно нуждалась в генеральной уборке. Серо-белый кафель, ванна на львиных ножках, корзина, переполненная старыми журналами, и открытое окно, выходящее на задний двор. Услышав стук двери, Нилли спустилась вниз и увидела, что Мэтт закрыл за собой высокие стеклянные двери бывшего кабинета Джанны Прессмен, переделанного, похоже, из бывшей столовой, и взял телефонную трубку. Сердце Нилли упало. Значит, он все же решил избавиться от детей. «Он меня не бил», — тихо сообщила подкравшаяся Люси. Повернувшись, Нилли увидела ее на пороге кухни. Несмотря на то, что щеки девочки пылали, глаза оставались грустными. Она выглядела маленьким воином, потерпевшим поражение, но исполненным решимости не показывать этого. Я так и думала. Правда, он чуть не лопнул от злости. Голос девочки оборвался. Потому что я подвела его, ну и все такое. Нилли страшно захотелось обнять ее, но Люся слишком явно старалась держаться гордо и независимо. Посмотрим, где тут поблизости можно заказать пиццу. А у Баттон совсем нет чистой одежды. не можешь показать, как включать стиральную машину?» «Ты не умеешь пользоваться стиралкой?» Очевидно, Люси впервые в жизни столкнулась с подобной неумехой. Укоризненно покачав головой, она стала демонстрировать собственные хозяйственные навыки. К тому времени, как принесли пиццу, Мэтт исчез. Недолго искала его, пока не увидела, что он копается под крышкой капота Мэйбл. Он проворчал, что поест попозже. Нилли поняла, ему лучше побыть одному. Она тихо удалилась. После ужина Нилли выскребла ванну, раздела малышку и посадила в воду. Баттон, радостно визжа, тут же начала играть с пластиковыми мерными чашками, принесенными с кухни. «Вижу, ты умеешь отлично проводить время», — засмеялась Нилли. «Па?» Повернувшись, Нилли увидела Мэтта. Он стоял, скрестив руки на груди и прислонившись спиной к косяку. «Сейчас помогу, — устало, — сказал он. — Не хотел тебя обременять. Это для меня не бремя, — бросила Нилли резче, чем рассчитывала. Гнев оказался сильнее ее обычной сдержанности. Ну почему он не такой, не настоящий мужчина, каким она мечтала его видеть? Она понимала, что несправедливо к Мэтту. Он действительно тут ни при чем, и не виноват, что Сэнди оказалась такой легкомысленной. Кроме того, он и так сделал для них все, что мог, потратил столько времени и денег. Но она все равно злилась. Баттон шлепнула руками по воде и послала по всей ванне бурные волны, чтобы произвести впечатление на своего кумира.